Рассказ седьмой. На дальнем берегу. Одиннадцатые сутки большой секрет болтался где-то на широте экватора. Жаркими ночами огромный южный крест смотрел на нас сверху сияющими глазами крупных звезд. Днем в мертвейшем штиле жарилось в небе солнце, желтком яйца на раскаленной сковородке. Вода была теплой, как парное молоко. Наша в трюмных бочках вода была в порядке, мы предохранили ее комочками смолы. Вот только расходовалась она слишком быстро. Ни ветерка. После почти месяца ураганных встречных ветров, мешавших нам добраться до цели. Я заточил огрызок карандаша, задумчиво посмотрел на него и, отложив, начал махать бортовым журналом, стараясь нагнать хотя бы минимум относительно прохладного воздуха себе на лицо и грудь. За этим занятием меня и застал Сергей. «Прохладнее стало?» — осведомился он не без иронии. «Сгинь!» — лениво попросил я его. Он не сгинул, а уселся напротив, широко растаяв босые ноги. «И перестаньте трахаться с Ленкой, когда остальные слушают!» Сергей быстро выбросил вперед кулак. Я перехватил его и, выгнув наружу руку, припечатал ее к столу. «Очень неплохо!» — оценил Сергей, выворачивая запястье из моих пальцев. «Слушай!» — спросил я. «А ты пойдешь со мной в город света?» «Да», — кивнул он, — «даже если больше никто не пойдет. Но те, кто сейчас на корабле, пойдут с тобой куда угодно. Отсев произошел, Олег, теперь можно шагать в легенду». «Отсев», — пробормотал я. «Думаешь, Джек испугался? Или Вадим?» «Я не об испуге», — ответил он, — «у каждого свои пути». «Сергей», — тихо спросил я, наклоняясь через стол, — «тебе никогда не снилось, что ты вернулся домой?» Несколько секунд мой друг молчал, потом еле слышно выдохнул. «Тебе тоже?» «Да», — кивнул я и не стал развивать эту тему. «Интересно, сколько нам еще тут париться? Ленка говорит, что воды осталось не больше, чем на месяц». «А что с продуктами?» — осведомился Сергей. «Ты уже прикинул, кого будем есть первым? По-моему, надо кого-нибудь из девчонок, у них мясо понежней, а у тебя, например, одни жилы». Я не успел подыскать достойного ответа. В дверь просунулась белобрысая голова Анри. «Олег», — позвал он, — «поди сюда». «Иду». Я отпихнул по столу журнал и выбрался наружу под оглушающее солнце, от которого не было тени. Но тут, по крайней мере, поддувал ветерок снизу от воды. Он тоже был теплый, однако создавал хотя бы иллюзию прохлады. Анри стоял возле борта вместе с Джерри, остальные раскинулись на палубе тут и там, кто-то лениво плескался в купальне, спущенном за борт парусе, который решили использовать хоть так. «Чё случилось?» — поинтересовался я. Джерри негромко сказал: «Тайфун идет». А Анри подтвердил это несколькими энергичными кивками. Я быстро осмотрелся, нигде на белом от зноя небе не было ни облачка, море лежало ровное, как стекло. «Я поинтересовался, вы что, перегрелись?» «Послушай», — предложил Джерри, — «только внимательней». Я прислушался, сам не зная к чему, и услышал. Воздух, вода и небо тихо звенели. Это была не та звонкая тишина, которая рождается иногда в полном молчании. Это был именно звук, и в нем жила угроза. «Слышу», — коротко ответил я. «Мы с отцом ходили на яхте», — сказал Джерри. «Ну, там. И один раз такое было в Коралловом море. Я не знаю, как нас не утопило, трепало трое суток». «Подъем, блин!» — уже не слушая его, заорал я. «Все на палубу! Живей! Тревога!» Ураган обрушился на нас через 7 минут после того, как мы в бешеном темпе приготовили все, что только можно, к трепке. Я не знаю, как это описать толком. Только что все было как прежде, лишь этот страшный звон сделался слышен всем, а через какие-то секунды уже не было ни неба, ни океана, ни воздуха, ни воды, ни солнца. Ничего. Мы оказались среди черно-синего воющего пространства. Верха и низа тоже не оставалось, голоса исчезли. Дышать стало почти невозможно, воздух смешался с водой, а необъяснимая молниеносность происшедшего давила ужасом. Я приказал всем убираться в надстройки. Сергей и я прикрутили себя к румпелю, ЕСОП привязался к бушприту, хотя вряд ли там что-то можно было увидеть. Но тут должно было быть полно коралловых рифов, а на такой напороться значило погибнуть. Во время шторма в Атлантике такого даже похожего не было. «Поставить бортом перевернет!» — крикнул Сергей. Он орал мне буквально в ухо, я видел, как жилы вздулись на лбу и шее, но мне казалось, что он шепчет. «А так ничего, пока идем в разрез, ничего!» Я подумал, что если сорвет закрышки люков, то мы пойдем ко дну после первой же волны так и так, без разворота бортом. И тут же мысль оборвало. Кок застыл над водяной пропастью со Останкинскую башню глубиной, а главное, застыл точно носом вниз. Потом он рухнул, и я не закричал только потому, что закусил щеку до крови. Но глаза удержать открытыми не смог. Абсолютно чужой голос Сергея простонал: «Держи!» Переходя в хрип, и я вцепился в румпель и окаменел, сросся с ним и с палубой, понимая, что сейчас миллионы тонн водяной горы расплющат нас сверху, и последнее, что я почувствую, будет чудовищная боль в лопающихся легких. Мы летели куда-то вверх, и я знал, что дышать нельзя. Потом я открыл глаза. Палуба кипела, скатывающаяся по ней водой. Кок летел на гребне волны почти на боку. Я выплюнул кровь, рот наполнился соленой водой, раненую щеку обожгло болью. Сергей смеялся, мотая слипшейся гривой. Мне показалось, что меня окликают. Наклонив голову, я увидел у ног лицо Кольки. Вцепившись руками в леер, он что-то кричал перекошенным ртом. «Что?» — крикнул я. «Течь!» — донеслось до меня, как с другой планеты. «В трюме, мать твою!» «Затыкайте!» — заревел я. «Заделывайте!» Колька исчез. Вода мешалась на мне с таким же соленым, но холодным потом. Если подались доски, то все. Неужели где-то что-то не проверили? Все, все! Я ждал удара, разворота корпуса, после чего от нас или останутся щепки, или мы пойдем на дно. Это был даже не страх. Страх, когда видишь опасность, контролируешь ее и можешь избегнуть, ищешь и находишь выход. А сейчас, что я мог контролировать, как избежать? Мы прошли через волну. «Успеют залатать!» — крикнул Сергей. «Смотри, ЕСО держится!» Действительно, грек, распластавшись на бушприте, махал нам рукой. Я успел различить на его лице улыбку, и корабль вновь ухнул вниз.